Кофе на веранде или как провести день лучше? День клонился к закату. Я посмотрела на ярко-голубое небо за слоем высоких кучевых облаков, что выглядели как рябь на поверхности озера в ветреный день. Кофе стоял рядом, дымясь на веранде, и густой запах богатой обжарки смешивался с зеленым ароматом травы и растущего огорода. За последние несколько недель выдалось больше погожих дней. Но по утрам на улице было по-прежнему холодно до сегодняшнего момента, и каким-то образом я знала это, проснувшись. Может быть, я почувствовала его запах сквозь крошечную щель в окне, а может, слышала пение птиц в небе, но прежде чем открыть глаза, я знала, что утро будет теплым и ярким. И я угадала. Не имея планов, я сидела, медленно потягивая кофе и наблюдая, как меняется небо. На другой стороне улицы соседская кошечка сиамской породы с палевой шерстью и темно-коричневыми пятнами вокруг глаз и ушей расхаживала по дивану у окна. В конце концов она села, и я увидела, как она шпионит за птицами, летающими в ветвях старых деревьев на нашей улице. Я уже допивала вторую чашку, когда, наконец, увидела его. Грязный клочок бумаги, засунутый под угол пустого цветочного горшка на верхней ступеньке крыльца. Я приподняла бровь. На мгновение меня это озадачило. Неужели я что-то там оставила? Может быть, я уронила что-то из почты или у меня из кармана выпал список покупок? Я передвинула горшок и улыбнулась, глядя на написанную чернилами записку. «Цветы для твоего крыльца», — говорилось в ней. Под ней лежали три пачки семян цветов разных видов и расцветок. Я усмехнулась и, взяв их в руки, оглядела улицу, как будто даритель все еще мог наблюдать за мной. Внезапно это напомнило мне о старой подруге, которая была мастером тайных подарков. Как-то раз она спрятала в пустой стеклянной банке с крышкой в глубине моего шкафа какую-то мелкую безделушку, заметив, что я восхищалась ею. Мне потребовались недели, чтобы найти ее, но когда однажды поздно ночью в пижаме и тапочках я искала еду, то почувствовала, что мне подарили что-то волшебное. Больше, чем просто безделушку. Это был дар изумления. Я посмотрела на семена, встряхнула бумажные пакеты и услышала радостное шуршание внутри, сама ощутив подобное чувство. «А что, если сегодня удивить кого-нибудь?» — подумала я. Я отнесла свою чашку и семена обратно в дом и начала строить кое-какие планы. Накануне я испекла целую партию кексов с маком и лимоном. Я положила несколько штук в старую жестянку из-под печенья и обвязала лентой. Несколько дней назад я видела в библиотеке своего соседа. Начался последний семестр, и студенты сидели, окруженные высокими стопками книг и горами конспектов. Я засунула в жестянку записку, где черкнула: «Займитесь вкусняшками». Через несколько минут я прокралась с банкой на крыльцо и, пригнувшись, пошла вниз по улице к магазинам и кафе на углу. Заметила истекший парковочный счетчик, стоявший перед бакалейной лавкой, и вытащила из кармана несколько монет. Купила маленький букет ромашек и нарциссов и отнесла их в книжный магазин. В дальнем углу стояла высокая полка с исторической литературой, и я сунула цветы в щель в конце ряда. Я также оставила там записку, в ней было написано лишь «Для тебя». Я прошла через парк, подобрала немного мусора и оставила четвертак в кормушке для уток. Папа с двумя малышами жонглировал пачками сока, и я остановилась на секунду, чтобы помочь детям завязать шнурки и открыть пакет крекеров. Я придержала дверь, подобрала оброненный карандаш, сфотографировала собаку, сидящую возле магазина, и послала ее другу, от которого давно ничего не слышала. Я указала курьеру нужное направление и швырнула мяч обратно на школьный двор. И просто улыбнулась и замедлила шаг, подумав, что спешка, скорее всего, заразна. А движение с некоторым спокойствием и легкостью было нехитрым лекарством от суеты. По дороге домой я остановилась у почтового ящика здания напротив и сунула туда пакет с игрушечными мышками, набитыми кошачьей мятой. Сиамская кошка наблюдала за мной со своего места на спинке дивана. Она прекратила умываться и поблагодарила меня быстрым взмахом хвоста. Вернувшись к себе, я разложила на кухонном столе несколько газет и приготовилась сажать семена цветов. Для этого зашла в маленький художественный магазинчик и купила несколько ярких красок и крошечных кисточек. Стряхнув пыль с горшочков, покрасила их яркими цветами, рисуя на ходу узоры. Я копнула лопаткой землю и посеяла в горшочке несколько семян из каждого пакета, представляя их красоту, когда они зацветут. Три маленькие радуги в терракотовых горшочках. Я осторожно полила их из крана и поставила в блюдце на крыльце. Я нарисовала послание кистями и выставила его на улицу, чтобы мой даритель мог прочитать его, когда пройдет мимо. Там говорилось: «Спасибо, друг». Сладких снов. 10 идей для добрых поступков. Первое. Оставьте положительный отзыв о компании, которая вам нравится. Второе. Поднимите баки соседа после сбора мусора. Третье. Отправьте сердечное сообщение другу, которого давно не видели. Четвёртое. Побудьте няней у родителей, нуждающихся в отдыхе. Пятое. Если вас где-то прекрасно обслужили, найдите менеджера заведения и поблагодарите его. Шестая. Узнайте имена людей, которых встречаете каждый день, и найдите время, чтобы поздороваться. Седьмая. Держите дополнительный зонтик в столе или сумке, чтобы вы могли одолжить его коллеге или другу, когда пойдет дождь. Восьмая. Не смотрите в телефон, когда находитесь в компании других людей. Девятое. Оставьте неиспользованные купоны рядом с соответствующими продуктами в магазине. Десятое. Позаботьтесь о своем собственном благополучии. Это высшая форма благотворительности.